Глава 8. Камилла. Никогда не думала, что стану способствовать убийству собственного сына. Даже читать это странно. Подобные заголовки встречаются в таблоидах или в тех ужасных журналах, которые вечно торчат из сумки уборщицы, с историями женщин, дочери которых сбежали с их вероломными мужьями и россказнями о невероятной потере веса и двухголовых младенцах. Я не из тех, с кем случается подобное. По крайней мере, я так думала. Моя жизнь была строго упорядоченной. Самая обычная жизнь по современным стандартам. Я замужем почти 37 лет и вырастила 2 детей. Я делала карьеру, помогала в школе, в родительском комитете и пошла работать, как только дети перестали во мне нуждаться. Я проработала мировым судьей почти 11 лет и наблюдала все гримасы человеческой жизни. Неисправимых бродяг, которые не могут даже собраться с силами и явиться в суд в назначенное время. Рецидивистов, озлобленных юношей с жестокими лицами и измотанных, погрязших в долгах матерей. Довольно тяжело оставаться спокойной и понимающей, когда раз за разом видишь одни и те же лица, одни и те же ошибки. Иногда я замечала в своем голосе раздраженные нотки, тупое нежелание человечества хотя бы попытаться отвечать за свои поступки ужасно удручает. И наш маленький городок, несмотря на красоту замка, многочисленные архитектурные памятники и живописные проселочные дороги, отнюдь не служит исключением. На площадях эпохи регенства толкутся подростки с сидром. Стены домиков с соломенными крышами заглушают крики избиваемых жен и детей. Иногда я ощущала себя королем Кнудом, тщетно противостоящим приливу хаоса и ползучему опустошению. Кнут Великий, король Дании, Англии и Норвегии, по преданию повелел приливу остановиться. Но я любила свою работу. Я занималась ею, поскольку верила в порядок, в моральный кодекс. Я считала, что можно поступать правильно и неправильно, какими бы устаревшими ни казались мои взгляды. В тяжелые времена меня спасал мой сад. По мере того, как росли дети, я все больше и больше привязывалась к нему. Я могу назвать латинское название почти каждого растения, на которое вы потрудитесь указать. Забавно, но я даже не учила латынь в школе. Я посещала довольно небольшую частную школу для девочек, в которой основное внимание уделялось кулинарии и вышиванию, искусствам, необходимым каждой доброй жене. Тем не менее, названия растений мгновенно оседают у меня в голове. Мне достаточно услышать их однажды, чтобы запомнить навсегда. И я могу повторить их с беглостью, которая в школе была недоступна. Говорят, сад начинаешь по-настоящему ценить по достижении определенного возраста. И, полагаю, в этом есть доля правды. Наверное, это как-то связано с великим круговоротом жизни. Есть что-то чудесное в неизменном оптимизме свежей зелени, расцветающей после унылой зимы. И я каждый год радуюсь изменениям, тому, как природа поворачивает сад разными гранями, чтобы раскрыть его во всей красе. Порой, когда мой брак начинал трещать по швам, сад становился убежищем, даже счастьем. Если честно, порой он был болью. Нет ничего хуже, чем соорудить новую клумбу и обнаружить, что она не желает цвести, или увидеть, как некий наглый злоумышленник уничтожил за ночь целую грядку прелестных луковичных. Но даже когда я сокрушалась о времени и усилиях, потраченных на уход за садом, о ноющих после утра прополки суставах, о подпорченном маникюре, мне это нравилось. Мне нравились чувственные радости свежего воздуха, запахи сада. Я любила перебирать землю пальцами и испытывала удовлетворение, наблюдая, как все живет и светится, зачарованное собственной недолговечной красотой. После несчастного случая с Уиллом я год не занималась садом. Дело не только во времени, хотя бесконечные часы, проведенные в больнице, постоянные разъезды на машине и заседания. О, Боже, заседания. Отнимали так много времени. Я взяла на работе полугодовой отпуск по семейным обстоятельствам, но его все равно не хватило. Просто мои растения и все, что с ними связано, внезапно утратили смысл. Я наняла садовника, чтобы он следил за порядком, и большую часть года бросала на сад лишь мимолетные взгляды. Только когда мы привезли Уилла домой, когда переделали и подготовили флигель, я увидела смысл в том, чтобы сад вновь обрел красоту. Мне хотелось, чтобы моему сыну было на что смотреть. Хотелось дать ему понять, что все меняется, растет или увядает, но жизнь не стоит на месте, и что все мы — часть великого цикла, некоего узора, постигнуть который дано только Богу. Разумеется, я не могла сказать это прямо. Мы с Уиллом никогда не были склонны разговаривать по душам, но мне хотелось показать ему образно, молча заверить, если можно так выразиться, что мир больше, а будущее светлее, чем ему кажется. Стивен ворошил поленья кочергой. Он искусно разворошил наполовину сгоревшие поленья, отправив в трубу ворох искр и бросил в середину новое. Затем он отступил, как обычно, с тихим удовлетворением, наблюдая за занявшимся огнем, и вытер руки о вельветовые брюки. Когда я вошла в комнату, он обернулся. Я протянула ему стакан. «Спасибо. Джордж собирается спуститься?» «Очевидно, нет». «Что она делает?» «Смотрит наверху телевизор. Ей никто не нужен, я спрашивала». «Это пройдет. Наверное, устала после дальнего перелета. «Надеюсь, Стивен. Сейчас ей с нами не очень-то весело». Мы молча постояли, глядя на огонь. В комнате было темно и тихо. Оконные стекла слегка дребезжали под порывами дождя и ветра. «Ну и ночка». «Да». Собака вошла в комнату и со вздохом плюхнулась перед камином, с обожанием взирая на нас снизу вверх. «Что скажешь?» — спросил Стивен. «Насчет этой истории со стрижкой?» «Не знаю. Хотелось бы считать ее хорошим признаком». «Похоже, у малышки Луизы есть характер». Я заметила, как муж улыбнулся самому себе. «Только не она», — отгоняя непрошенную мысль, подумала я. «Да, наверное». «Как, по-твоему, она правильный человек?» Я сделала глоток, прежде чем ответить. Джина на два пальца, ломтик лимона и побольше тоника. «Может быть», — произнесла я. «Я уже не знаю, что правильно, а что нет». «Она ему нравится». «Уверен, что она ему нравится. Мы разговаривали, когда смотрели новости на днях, и Уилл упомянул ее два раза. Прежде он этого не делал». «Да, но не слишком обольщайся». «По-твоему, я обольщаюсь?» Стивен отвернулся от огня. Я видела, что он разглядывает меня, возможно, отмечает новые морщины вокруг глаз, тревожно поджатые губы. Он взглянул на золотой крестик, который я в последнее время не снимала. Мне не нравилось, когда он так смотрел. Невольно казалось, что он сравнивает меня с кем-то другим. Просто я реалистка. «Такое впечатление...» «Такое впечатление, что ты уже ждешь, когда это случится». «Я знаю своего сына». «Нашего сына?» «Да, нашего сына». «Нет, моего», — подумала я. «Тебя никогда не было рядом с ним по-настоящему. На эмоциональном уровне. Ты всего лишь пустота, на которую он упорно пытался произвести впечатление». «Он передумает», — сказал Стивен. «Времени еще много». Мы стояли в комнате. Я сделала долгий глоток. По сравнению с жаром огня, напиток казался ледяным. «Я все думаю», — произнесла я, глядя в камин. «Все думаю. Может, я что-то упускаю». Муж продолжал за мной наблюдать. Я чувствовала его взгляд, но не могла посмотреть ему в глаза. Возможно, в этот миг он был готов меня коснуться. Но, по-моему, мы уже слишком отдалились друг от друга. «Выше головы не прыгнешь, дорогая». Он отпил из стакана. «Я в курсе. Но ведь этого недостаточно». Стивен снова повернулся к огню, без необходимости вороша поленья кочергой, пока я молча не вышла из комнаты. Он прекрасно знал, что я так поступлю. Когда Уилл впервые сказал мне, чего хочет, ему пришлось повторить дважды, поскольку я была совершенно уверена, что неправильно расслышала в первый раз. Поняв, что именно он предлагает, я хладнокровно заявила, что это абсурд, и вышла из комнаты. Возможность уйти от человека в инвалидном кресле — несправедливое преимущество. Между флигелем и главным домом две ступеньки, и без помощи Натана он не может их преодолеть. Я закрыла дверь флигеля и замерла в своем коридоре, а спокойные слова сына продолжали звенеть в ушах. Кажется, я не шевелилась полчаса. Он не унимался. Уиллу всегда нужно было оставить за собой последнее слово. Он повторял свою просьбу каждый раз, когда я заходила его повидать, пока я почти не возненавидела эти визиты. «Я не хочу так жить, мама. Не о такой жизни я мечтал. Надежды на выздоровление нет, и потому вполне разумно просить помочь мне достойно уйти». Я слышала его и живо представляла, каким он был на деловых встречах. Работа сделала его богатым и высокомерным. В конце концов, он привык, чтобы к нему прислушивались. Он не мог смириться, что в некотором роде я обладала властью над его будущим, что я вновь стала матерью. Согласиться меня заставила совершенная им попытка. Дело не в том, что моя религия запрещает самоубийство, хотя мысль о том, что Уилл будет вечно гореть в аду из-за собственного отчаяния, была ужасна. Но Господь, милосердный Господь, примет во внимание наши страдания и отпустит наши грехи. Я предпочитаю в это верить. Просто дело в том, чего никогда не поймешь, не став матерью. Дело в том, что ты видишь перед собой не взрослого мужчину, шумного, небритого, потного, самоуверенного отпрыска со штрафными талонами за парковку, нечищенными ботинками и запутанной личной жизнью. Ты видишь всех людей, которыми он когда-либо был одновременно. Я смотрела на Уилла и видела младенца, которого держала на руках, ослепленная наивной любовью, не способная поверить, что произвела на свет новое человеческое существо. Я видела карапуза, который брал меня за руку, школьника, который рыдал от злости, когда его задирал другой ребенок. Я видела уязвимость, любовь, историю. Вот что он просил уничтожить. Маленького ребенка, а не только мужчину. Всю эту любовь, всю эту историю. А потом... 22 января, в день, когда я застряла в суде с нескончаемым потоком магазинных воришек, незастрахованных водителей и слезливых и обозленных бывших супругов, Стивен вошел во флигель и нашел нашего сына почти без сознания. Его голова болталась у подлокотника, а вокруг колес разливалось море темной липкой крови. Уилл отыскал в задней прихожей ржавый гвоздь, не более чем на полдюйма, торчащий из какой-то наспех прибитой деревяшки. Прижал к нему запястье и ездил взад и вперед, пока не раскромсал плоть. Я до сих пор не могу представить, какая решимость им руководила, хотя он, наверное, совсем обезумел от боли. Врачи сказали, что от смерти его отделяло меньше 20 минут. Они добавили, что это не была попытка самоубийства, как крик о помощи, и это еще мягко сказано. Когда из больницы сообщили, что Уилл будет жить, я вышла в сад и дала волю чувствам. Я проклинала Господа, природу, судьбу, низвергшую нашу семью в такие пучины отчаяния. Сейчас, мне кажется, я напоминала сумасшедшую. Тем холодным вечером я стояла в саду и, швырнув большой бокал с бренди в кустарник, орала. Мой голос рвал воздух на части, отражался от стен замка и эхом замирал вдалеке. Видите ли, я была невероятно зла на то, что все вокруг меня может двигаться, сгибаться, расти и размножаться. А мой сын, полный жизни, обаятельный, красивый мальчик, всего лишь существует. Неподвижный, бессильный, окровавленный, страдающий. Красота сада казалась мне теперь непристойной. Я орала и орала, и бронилась словами, о существовании которых до тех пор не подозревала, пока не вышел Стивен и не положил руку мне на плечо. Он ждал, когда я смогу замолчать. Видите ли, он не понимал. До него еще не дошло, что Уилл попытается снова. Что нам придется постоянно быть настороже в ожидании следующей попытки, следующего кошмара, который он сможет над собой учинить. Нам придется смотреть на мир его глазами. Возможные яды, острые предметы, изобретательность, с которой он завершит работу, начатую тем проклятым мотоциклистом. Наши жизни будут вращаться вокруг возможности его самоубийства. А у него будет преимущество. Ему не нужно будет ни о чем больше думать. Понимаете? Через 2 недели я ответила Уиллу согласием. Ну, конечно, ответила. А что еще мне оставалось делать?